Варктром Студио представляет. Иван Александрович Родионов. Жертвы вечерние. Больше сия любви никто же не имать, да кто душу свою положит за други своя. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. Все свершилось не так, как ожидали, но быстро, словно на кинематографической ленте, в сказке или во сне. Папа, видный чиновник, занимавший хорошую должность, со дня на день ждавший назначения в губернаторы, однажды пришел домой, сияющий, восторженный, и заявил жене и детям, что свершилась великая бескровная революция. Все этого давно нетерпеливо и страстно ждали. Папа красноречиво и даже вдохновенно говорил о неминуемой близкой победе над исконным грозным врагом, о свободной армии, о свободе народа, о будущих великих судьбах России, о подъеме народного благосостояния и образования, о Комитете Государственной Думы, принявшей власть, о Родзянко и тому подобное. И мама, и Юрочка, и две его младшие сестренки, и даже мадемуазель Мари, ярая республиканка, слушали отца с благоговейным восхищением и восторгом. После обеда папа много раз звонил по телефону своим сослуживцам и знакомым, к нему звонили. Он поздравлял, его поздравляли. Весь остаток дня до позднего вечера папа почти не отходил от телефона, даже устал и охрип от разговоров. Потом он уехал куда-то на заседание своей кадетской партии и вернулся только поздно ночью. Каждый следующий день приносил что-нибудь новое, радостное, огромной важности. В эти дни Юрочка ходил точно именинник, да и все ходили именинниками. Раз только у Юрочки больно защемило сердце. Это когда он узнал из газет, что сам государь, а за ним и великий князь Михаил Александрович, оба отреклись от Всероссийского престола. Мама молилась и тихонько плакала. Папа ходил озабоченный, молчаливый и расстроенный, а Юрочка не знал, что думать. Однако он органически почувствовал, что что-то важное и необходимое утрачено. Ему казалось, что жить без царя нельзя. Но так как человеку нельзя жить без головы. И все эти люди, вся эта беснующаяся, чему-то радующаяся, горланящая по улицам Москвы черная толпа, носящая красные тряпки, вся и все без головы. Но об этом Юрочка никому не посмел сказать, боясь, чтобы его не засмеяли. Ведь ни папа, ни мама, никто из окружающих не только не порицали всего происходящего, а наоборот, находили, что так это и быть должно. Что же он, Юрочка-то, умнее всех, что ли? И он скоро успокоился на том, что так это и быть должно. Да и впечатление это было мимолетное, и под напором других событий быстро улетучилось. Жизнь скакала, как взбешенная лошадь. За событиями нельзя было уследить и угоняться. Революционные настроения с первого же дня проникли в стены той гимназии, в которой учился Юрочка. Возбуждены были учителя, все время устраивавшие какие-то совещания и все реже и реже появлявшиеся в классах. Возбуждены были и гимназисты, собиравшиеся на митинги. Они уже не называли друг друга только по именам и фамилиям, как делали это раньше, а теперь непременно прибавляли слово «товарищ». Произносилось имя это слово с большой важностью и так часто, что оно точно висело в воздухе под классными потолками. Гимназисты выносили всевозможные резолюции, много резолюций, но уже на третий день резолюции эти так противоречили одни другим, что писавшие и сами не разбирались, чего хотели и чего требовали. Но зато было возбужденно, весело, шумно, а главное, скучные уроки мало-помалу отходили на задний план и, наконец, были совсем заброшены. Учителя почти не преподавали. Школьники почти не учились. Старшие не только не воспрещали им собираться на митинги и выносить резолюции, но и сами побуждали их к этому, относились к ним, гимназистам, как к равным, называли их товарищами. И школьники, во всем подражая старшим, ничего не понимая в том, что они наболтали на митингах и что написали в резолюциях, ходили с задранными носами, держали себя на равной ноге со старшими и были уверены, что они творят что-то важное и умное. А что именно, в том пусть разбираются учителя и отцы. Школьная жизнь разваливалась. Юрочка смутно чувствовал это, но не отдавал себе отчета и находил, что это и быть должно, потому что и старшие находили, что это и быть должно. Но медовый месяц революции продолжался недолго. Папа приходил со службы к обеду домой все менее и менее восторженным. Потом стали мелькать в газетах известия, сперва неуверенно, кратко, с умолчанием, а потом определеннее и подробнее о массовом бегстве солдат с фронта, об их распущенности, неповиновению начальству и буйствах, о военных комиссарах, комитетах, агитаторах, о братании солдат на фронте с врагами немцами, об убийствах офицеров, о погромах и разграблениях крестьянами помещичьих имений и усадеб. Мама жаловалась, что жизнь с каждым днем дорожает, что прислуга наглеет, ни с того ни с сего грубит, служить не хочет, но за свое бездельничание требует несообразно высокие оклады жалования и почти открыто тащит из дома все ценное, что попадается под руку. На то же самое в один голос жаловались все их знакомые и родственники. Все были удивлены и возмущены разнузданным поведением слуг. Все широко растерянно и вопросительно таращили друг на друга глаза, точно в первый раз открывали какую-то новую часть света, обитающие на ней невиданные племена, между тем, как среди этих людей они родились, выросли и прожили всю жизнь. Папа перестал восторгаться революцией. Редко, неохотно выезжал на совещание своей партии, почти все свободное время проводил у себя в кабинете. Много курил, читал газеты и озабоченный, задумчивый по целым часам шагал из угла в угол. Наконец, однажды, когда за обедом зашла речь о Великой Бескровной, о рабочих и солдатских депутатах, о Керенском, папа, побагровев, с ожесточением крикнул: «Сволочи!» И, сорвав с груди салфетку, скомкал и бросил ее на стол. А сам вскочил, тяжело дыша, весь красный, стал не просто ходить, а бегать по комнате, заложив руки за спину. Все были поражены, почти в ужасе. Никто никогда не слыхал от папы таких грубых слов. Мама даже сделала ему по-английски замечание, напомнив на присутствие в комнате детей. Папа, немного успокоившись, но с озабоченным видом остановился у стола и, никому не обращаясь, ни на кого не глядя, и, видимо, отвечая только на свои тяжелые тревожные думы, вдруг произнес: «Да нет, не погубят они Россию. Куда ее матушку погубить? Протяженная, могучая и страшная она, хотя народ — дрянь, пропойцы, христопродавец. Не знали мы народа, не знали. Боюсь, как бы не проиграли войну. Ну да как-нибудь все образуется». И папа ушел к себе в кабинет. Слова отца глубоко запали в душу Юрочки. Как-то иными глазами стал он смотреть на революцию и на революционный народ. Еще с первых дней свобод ему претило, что народ распоясался, стал дерзок, нахален и без дела по целым дням слонялся по улицам. Особенно резала его уши смрадная брань. Но тогда во всех этих безобразиях Юрочка не отдавал себе отчета. Теперь он уже с некоторой критикой стал относиться к Великой Бескровной. Но, помня слова отца, тоже стал думать, что все как-нибудь образуется. Экзаменов в этом году не было. И Юрочку, как одного из лучших учеников, перевели в 8 класс. Отец проводил его с мамой и сестренками в деревню, а сам остался в Москве.